За 20 минут до назначенного часа Поспелов приказал по радио занять снайпером свои позиции в районе автостоянки, предупредил наружное наблюдение и выехал на трассу. Дорога была почти пуста. Редко в обе стороны погромыхивали тяжелые грузовики, дальнобойщики. Самые нежелательные сейчас, если кто-либо из них вздумает встать на ночлег рядом с морозильниками, таким образом помешает снайперам по сигналу расстрелять колеса КАМАЗов, да и вообще ни к чему лишние люди на месте операции. Опасаясь утечки информации, решено было не предупреждать местную милицию и ГАИ. Береженого Бог бережет. Где-то впереди оперативного микроавтобуса двигался грузовичок «Газель» с наружкой, сидящей на хвосте красного «Жигуленка». А странного Зыбкова из «Волги» вели наблюдение за второй машиной охраны. По графику они должны были совершить рокировку. Через 8 минут, разъехавшись в километре от стоянки, успеть поменять автомобили на другие марки и выходить уже на боевой курс. Через 4 минуты Поспелов попросил сбавить скорость, потому что впереди замелькали задние огни «Газели». И почти сразу же последовало сообщение наружки. «Жигуленок» начал кидать по дороге, и он резко затормозил и встал возле «Шевроле», неожиданно появившегося на обочине. В тот миг он ощутил то самое жаркое дыхание судьбы. Наружка, естественно, проскочила мимо. То же самое пришлось бы сделать и Поспелову, оставив негласную охрану продавцов у себя в тылу. Но, подъезжая к силуэтам машин на дороге, микроавтобус неожиданно бросил на встречную полосу. Едва удержав его на асфальте, водитель был вынужден затормозить. Оба левых колеса оказались пробитыми во многих местах, и шины спустили мгновенно. Едва не врезавшись в «Жигуленка», машина остановилась, и в тот же миг у передних дверей выросли две фигуры в спортивных костюмах. — Как вам не повезло, мужики? — весело сказал тот, что оказался возле водителя. — Сразу два, а вон и третья спускает. «Хорошо там уживется, кто с колесами... ну?» — спросил другой, заглядывая в кабину сквозь опущенное стекло. «Как будет в рифму? Стисчнять умеешь?» Это были натуральные разбойники с большой дороги. Только нынешние выходили на промысел не с топором за пояской, а с калашом под спортивной курткой. И грабили они счастливчиков, купивших машины за рубежом. Опознавательный знак, транзитный номер на стекле. А чтобы остановить их, рассыпали по асфальту нарезанную кусками колючую проволоку. Возле «Жигуленка» стояли трое, переговаривались с пассажирами, даже мы торговались. Ситуация была непредсказуемой, дикой, хотя и возникшей естественным путем, волею судьбы. Негласная охрана продавцов прекрасно знала, на какой машине приедет покупатель. Наверняка имела инструкции отслеживать ее, но если «Шевроле» с разбойниками и эскадрон в сговоре и сейчас разыгрывают спектакль, то теперь они навалятся все вместе. Откуда им знать, что в кейсе вместо денег прилично выполненные куклы, а в микроавтобусе группа захвата, ряженная под шоферюк? Медлить было нельзя, но и торопиться опасно. «Включи-ка свет в салоне, Горемыка», — весело просил водитель разбойник. «А глаза не заболят?» — съязвил тот, ожидая сигнала от Поспелого. «Посмотреть хочу, что ты там везешь», — засмеялся спортсмен с большой дороги. «Вон как рессоры просили». И для убедительности выставил ствол автомата из-под куртки. «Да включи, пусть посмотрит», — вальяжно с линцой проговорил Поспелов. И в тот же миг прижал горло разбойника к торцу приспущенного стекла дверцы. Надавил, и сквозь хрип услышал отчетливый хруст гортани. Водитель удерживал своего спортсмена за шею локтевым сгибом, однако придавить сильнее мешал автоматный ствол. За спиной через заднюю дверь срочно десантировалась группа захвата. Можно было этих двух устранить без шума. Стоящих у «Жигуленка» разбойников слепили фары микроавтобуса. Но в «Шевроле» оказался еще один, который видел, что происходит у дверцы, за которой сидел Поспелов. Этот запасной выскочил наружу и закричал, поднимая руку. Казалось, выстрел ударил в лицо, но пуля щелкнула в лобовое стекло, осыпая брызгами осколков. Не теряя из виду троиц возле «Жигулей», Поспелов выпустил голову разбойника и вывалился наружу. Грабители среагировали молниеносно. По микроавтобусу полоснула очередь. А в салоне оставался покупатель, прикованный к скобе. И в тот же момент по разбойникам открыли огонь из «Жигулей», и кто-то начал из группы захвата. Поспелов начал стрелять в последнюю очередь, причем из пистолета и неудобного положения, перекатываясь по обочине. Бил в разброс по фигурам разбойников и охранников, головы которых хорошо виднелись в салоне «Жигуленка» насквозь просвеченного фарами микроавтобуса. Обойма вылетела в 5 секунд, и пока он перезаряжал пистолет, группа захвата была уже возле «Красной пятерки», рвала двери и ныряла в салон через проемы опущенных стекол. Поспелов заскочил в микроавтобус, к счастью, покупатель остался живым, без единой царапины. А через минуту один из оперов доложил: в «Жигулях» все 4 убиты на повал, и 6 спортсменов с большой дороги в живых осталось 2, те самые, что подошли к микроавтобусу и не попали под пуль.